Владимир Набоков «Скитальцы». Читает Олег Дорман. Весной. Лирическое нечто в одном действии. Действующие лица. Юноша, девушка, шахматист и неизвестный. Шахматист – плотный мужчина в сюртуке, несмотря на весеннее время. Юноша и девушка – оба белокуры и оба в белом. Проницательный читатель догадается, что шахматист — никто иной, как вышеупомянутый юноша, несколько лет спустя. Неизвестный, невзрачный господин с бородкой клином. Действие происходит отчасти на большой светлой веранде, отчасти в саду. При поднятии занавеса шахматист и неизвестный только что начали партию на небольшом столике посреди веранды. Яркий солнечный свет. В раскрытом окне видны цветущие черешни и кусочек голубого неба. Чирикают птицы. Шахматист. Несносный воробей. Щебечет, суетится. Пока безмолвствуя над шахматной доской, мы пристально следим за шашкой резной. А мудрая игра. Мне часто-часто мнится, игру такую же изобрела судьба. Я рад был вызову, и вспыхнула борьба. Упорствуя, учусь предотвращать утраты и верю всей душой, что цель недалека. Да, мне знакома ты, двуцветная доска. Не так ли жизнь моя на ровные квадраты разделена? По ним послушные мечты уверенно веду. Воюю, покоряю. Из сада доносятся голоса, голос юноши. Сияют влажные прозрачные цветы. Душа взволнована, неизвестно играет. Я гамбит принимаю, голос юноши. Тень каждого листа окаймлена лучом. Спеши, весеннее, мы встанем на качели. Плечо к плечу, вот так, не думай ни о чем. Голос девушки, как замирает грудь. Шахматист играет, я жертвую конем. Голос девушки, как близок небосклон, как мы легко взлетели. А знаешь, милый друг, мне показалось, ты прильнул к моим устам. Голос юноши. Нет, это ветер вешний. Теперь мы вниз плывем сквозь кружево черешни, благоухающие и нежные цветы касаются на миг твоих волос лучистых. И вновь мы ввысь летим на крыльях золотистых, и манит небосклон, глубокий, голубой. Шахматист. Великолепный ход. С моей же судьбой я сравниваю вас, но я неутомимый, расчетливый борец, я жертвовал умно. Все предусмотрено. Неизвестный. Судьба непобедима. Продолжают молча играть. Из боковой двери, ведущей в сад, входит девушка. Сперва останавливается нерешительно, потом тихо подходит к игрокам и в недоумении переводит взгляд с одного на другого. Девушка. Неблагодарный. Глядите же в окно, вливаются лучи и сверкающие струи. Или ненавистен вам весны победный зов? Они же молчат в глубоком раздумье. Вбегает юноша. Подойдя на цыпочках к девушке, он забрасывает ее цветами весенними. Юноша. Цветок, еще цветок, цветы, как поцелуи, цветы, как счастье. Один цветок падает на шахматную доску. Шахматист рассеянно смахивает цветок. «Я не ценю цветов. Я поглощен борьбой». Девушка стоит у окна. «Иди сюда, мой нежный, к открытому окну. Теперь дай руку мне. Ты видишь ангелов над веткой белоснежной?» Юноша. «Люблю тебя». Девушка. «Гляди, в небесной вышине витают ангелы стоцветные. Витают, скользят. Юноша, люблю тебя». Девушка, скользят, перелетают с дрожащего луча на вздрогнувший цветок. Юноша, нам улыбаются. Девушка, люблю тебя. Юноша, смеются. и тают в небесах. Девушка, остался огонек на каждом лепестке. Ты слышишь, песни льются неизъяснимые. Цветы, цветы звенят. Юноша, люблю тебя. Девушка, звенят и смело, и не смело. Юноша, то щебетанье птиц. Гляди, они летят, мелькая меж цветов, как радужные стрелы. Девушка, люблю тебя. Юноша, весь мир ликует и поет, как сладок вешний шум черешен благовонных. Девушка, цветы колышутся, свет голубой дробя, и рьяно сквозь узор ветвей переплетенных стремятся к нам лучи. Юноша, люблю, люблю тебя. Шахматист, передвигая пешку. Теперь все кончено. Сдавайтесь, враг любезный. Победной пешкою восьмой достигнут ряд. Склоните короля. Неизвестный бесстрастно. Зачем же? Бесполезно. Поторопились вы? Я объявляю мат. Шахматист в горестном изумлении взирает на доску. Занавес.